Монтак. Соня довезла меня до Нью-Йорка на машине. Говорить с ней было интересно. Мы играли в словесный пинг-понг, подкалывая друг друга. Когда шутка удавалась, тормозили на обочине и целовались. Хорошо, что на свете есть самодостаточная, со вкусом одетая женщина без комплексов. Буковский врал, что бросил такую даму, напортачил что-нибудь, получил по затылку и был вновь отправлен на обочину жизни. Я чувствовал себя Софьей Николаевной именно как человек с обочины жизни. Все мои связи, успехи, доходы в счет не шли. Во мне не было покоя и уверенности, которые управляли ей. Импровизация жила во мне вспышками и утихала во времена неожиданных простраций. Я оживлялся, когда пел или говорил тосты, но в реальности мог изъясняться только в письменном виде. «Я тебя и так понимаю», — сказала она у Линкольн-туннеля. «Можешь просто шевелить губами, и я тебя пойму. Давай заедем ко мне, выпьем кофе. Я бы хотела, чтобы мы жили вместе». «Вот так сразу? Конечно. А что еще надо? Ты можешь сохранить квартиру в Нью-Джерси и навещать своего друга, когда захочешь. Дом с двумя дверьми. Ты можешь уезжать и к подруге, но на тебя это не похоже». «Почему, Соня? Я человек ищущий». «Ты все нашел», — сказала она без победы в голосе. «Если не уверен до сих пор, я дам тебе время на размышления». «О, как интересно! Сколько же?» «Да сколько угодно. Все равно оно измеряется часами». «Ну, я привык думать годы напролет. Тебе это должно надоесть». Она жила в Челси, в большом доме с подземным гаражом. Я поднялся, мы выпили с ней по чашке кофе. Я похвалил репродукции Модильяни и Брейгеля в гостиной. Иронизировать не стал, тем более, что у Софьи могли висеть подлинники. По телевизору шел фильм с Джулией Робертс. Я уставился на нее, как на старую знакомую, чем рассмешил мадам. «Тебе нравятся такие простушки?» «Конечно», — ответил я искренне, — «она очаровательна». «Познакомить?» — продолжила издеваться Соня. «Мы знакомы». «Вот как? Тогда передай ей вот это». Она сунула мне красную кожаную ручку от дамской сумочки. «Она забыла у меня в прошлый раз». «А сумочка-то где?» «Не волнуйся, она знает». Я взял странный предмет, но, уходя, оставил его в прихожей. Спустился по лестнице, удивившись поразительно нежному взгляду портье. «Где тут у вас метро до Нью-Джерси?» На Гроув-стрит меня ждал Крюгер с верзилой в шелковом пиджаке. Я вышел из туннеля, тут же попал в его объятия и был усажен на заднее сиденье. Телохранитель надел на меня наручники и, чтобы напустить страха, завязал глаза синей банданой. Все, что я запомнил, твердые пальцы с красными надрывами от заусенец и тонкое обручальное кольцо. И я не дергался. Опасность чувствовал, но похитителя чужих стежков почему-то не боялся. Всю дорогу у него хрипел ненастроенный ни на одну волну приемник. Мы слушали шум. Водителю или пассажиру было лень повернуть ручку настройки приемника. Мы остановились, похитители выпустили меня из машины. Я вышел размять ноги и улыбнулся. «Глаза мог бы не завязывать», — сказал я, когда вышел на серый песчаный пляж. «Я знаю это место. У маяка отличный ирландский магазин. Купи мне фиолетовое панно с драконами или кельтский крестик. Я тебе килт куплю, если сделаешь все как надо». «Можно себе представить, что тебе надо». Крюгер был человек крупной породы, и мне следовало подумать, как себя вести в случае возможной драки. Действовать было нужно с особой подлостью, а мне ее в таких делах не занимать. Было понятно, что если он ударит, не убьет, не хватит злости, мотивации. Он со своими поэтическими амбициями был ученым-ботаником, не поэтом, завистником. «Ты Сальери», — сказал я ему. «Сальери, а не крепкий парень Дантес, которому давно простили Александра Сергеевича. Надо верить в себя, а ты веришь только в аппаратуру. Если уничтожать кого-то, то в первую очередь поэтов, от них все зло на этой земле». «Это я и делаю», — пробормотал Крюгер. «В массовых количествах подвожу всех вас под общий знаменатель». «Тебе придется постараться, чтобы найти их в больших количествах. Лучше бы сам что-нибудь написал, и настроение твое бы улучшилось». Он не обижался, повел по берегу в бункер, двери которого скрывались среди кабинок для переодевания. Следы шлепок на лестнице, ни одного военного ботинка. В Монтаке в свое время велись многочисленные военные исследования, но по каким-то причинам были свернуты. Городок находится на острие вилки, которой заканчивается остров, на одном конце земли Монтак, на другом Ориент-Пойнт. Вообще, Монтак — название алганкинской группы племен. Делавары, Пинакуки, Покамтуки, Массачусетты, Патуксеты, наши аборигены. Иракезы офранцузились и перестали быть нашими индейцами. Франклин Рузвельт сказал когда-то про диктатора Самосу, что тот сукин сын, но он наш сукин сын. Дядя Джо любил повторять, что, дескать, Томас Стернс Эллиот ушел в англиканство и перестал быть настоящим американским поэтом. Дяде Джо казалось, что именно он сам и есть настоящий американский поэт. Мы спустились в подвал, где этот настоящий американец завывал в спидоле с обычной своей шаманской интонацией. «Маленькие города, где вам не скажут правду, да и зачем вам она? Ведь все равно вчера...» Вязы шуршат за окном, поддакивая ландшафту, известному только поезду. Где-то гудит пчела, сделав себе карьеру из перепутья. Витязь, сам теперь светофор, плюс впереди река и разница между зеркалом, в которое вы глядитесь, и теми, кто вас не помнит, тоже невелика. Примечание «Маленькие города, где вам не скажут правду» — цитата из стихотворения Иосифа Бродского «Август», 1996 год. Конец примечания. «Что-то новенькое», — сказал я, — «но голос знакомый». «Он больше ничего не напишет», — сказал Беня с мрачной надменностью. «Почему? Вы преувеличиваете. Вы можете воровать его стихи, но не здоровье». «Курить здоровье вредить», — сказал Крюгер, глядя на свои ботинки. Это были хорошие, я бы сказал, антикварные ботинки годов 80-х, что подчеркивало характер их владельца. О его заболевании знают все, но вы говорите об этом, будто знаете нечто большее. Так вот, Беня, скажу я вам, ничего вы не знаете. «Это его стихи», — прохрипел он, стряхивая гусеницу с ботинка. «Мне нужно знать, чьи это стихи». «Теперь так пишут многие», — сказал я издевательским тоном. «Интонация передается легко. Он изобрел ее. Теперь радуется любым подражателям. Здесь он перепевает сам себя. На мой взгляд, это его стихи. Я свободен». На стенах висели окаймленные рамками стихи Бродского, Лены Шварц, Анатолия Наймана, Евгения Рейна, Алексея Парщикова с печатями компании Крюгера и копирайтами библиотеки Конгресса. Я прошел по коридору. Бенджамин Крюгер присвоил себе даже Виталия Кальпиди. «Хорошо пишете», — сказал я. «Все лучшее сделано в Америке». «Я эту вашу блядскую позицию знаю», — сказал Беня. «Не любите вы нас. Не любите, когда все по закону. Я заплачу вам 10 000, если вы поймаете последние строфы». «Почему вы считаете это последними стихами? И почему 10? За это я бы дал все 100». «Вы жадный человек, Месяц. С чего бы это? Мне говорили, что вы равнодушны к деньгам». «Слушайте, я с бодуна. Принесите водки, икры, рыбы нормальной, чек на 500 000. Во мне проснулся зверь. В звере проснулась жажда наживы. Выпить принесу». «Я не буду ничего делать, Крюгер. Я напишу свои собственные стихи, выдам их за стихи Бродского, и вы будете хлопать ушами». «В маленьких городах не умирают кошки, птицы несут плоды, превозмогая страсть, в комоде за 300 лет не пропадают ложки, и я ни одну из них не осмелюсь украсть». «Точно!» — заорал Крюгер. «Точно! Это же он! Птицы несут плоды, превозмогая страсть! Это будет стоить вам 500 штук, мужчина!» «Ты можешь зафиксировать этот текст?» — смягчился он. «Просто по дружбе. Я ведь не сделал тебе ничего плохого. Подарил приемник, регулярно выплачиваю гонорары. Я своих не сдаю. Он с 90-го года женат, любит какую-то очередную Марию. В 94-м перенес инфаркт. Что может написать человек в таком состоянии? Нажимает на кнопки, самоутверждается». «Это ты у нас по девкам бегаешь, как школьник». «Давай аппаратуру». Крюгер задраил люк. «Когда меня пугают, я не пугаюсь». «Евнух», — процедил я сквозь зубы. Осмотрелся. В подвале стояло несколько приемников разной величины. Один из них я даже пнул для убедительности. Оттуда сразу раздался надрывный женский голос. Стишок Крюгером был наверняка запеленгован. «Оплетавшие останутся?» «Дальше высь. В час последнего беспамятства...» «Не очнись. У лунатика и гения нет друзей. В час последнего прозрения не прозрей. Я глаза твои, совиное око крыш, буду звать тебя по имени, не расслышь. Я душа твоя, урания в Боге дверь, в час последнего слияния не проверь. Примечание. «Оплетавшие останутся» — стихотворение Марины Цветаевой «Луна лунатику», 1923 год, конец примечания. Это были стихи моего детства, высокопарные, выстраданные, горькие и безутешные. В них были свежесть первой любви, запах жареной мойвы и тонального крема на щеках моей возлюбленной. Я неожиданно услышал их так же, как слышал раньше, с воодушевлением и нежностью. «Луна» в стихах молодой Цветаевой разговаривала с лунатиком. Это был прямолинейный, очень искренний монолог, над которым мне не хотелось измываться. У лунатика и гения нет друзей. Может, так и надо? Гений, и все тут. И друзей у тебя нет, и семьи. Никого нет. Сколько можно скромничать? Дядя Джо не скромничает. Не знаю, что писал по поводу Цветаевой местный мыслитель Парамонов. Марину Ивановну я не любил за истеричность, попрошайничество и убийство дочери. Девочку она сдала в приют, где ей была обеспечена голодная смерть. Ребенок до 2 лет не научился ходить на горшок, по мнению матери, слишком много ел, часто плакал. Цветаева считала ее дефективным ребенком. Другие женщины забывают своих детей из-за балов, любви, нарядов, праздника жизни. Мой праздник жизни — стихи. Но не из-за стихов забыла я Ирину. Я 2 месяца не писала. Далее следует невразумительное оправдание. Это наиболее наглядный образец так называемого настоящего поэта. Самовлюбленность Бальмонтов и Брюсовых кажется просто капризом на этом фоне. Дети важнее любых стихов. Справедливость важнее, чем все Пушкины и Набоковы. Примечание. Справедливость важнее, чем все Пушкины и Набоковы. Эти слова Бродского приводит Эллен Дея Профертисли в книге «Бродский среди нас». Полностью они звучат так, и все-таки справедливость важнее, чем все Пушкины и Набоковы. Новые Пушкины и Набоковы в любом случае родятся, а справедливость найдется не всегда. Конец примечания. Это мое провинциальное мнение. Господи, что они думают о себе? Как смеют? Что знают? Правда, не волновала меня в этот момент. Мне вдруг стало жалко эту цветастую херню, названную русской поэзией, которой жили наши воспоминания, учебники, чужих бабок, дедок в нафталине, длинноволосых уродов, истекающих половой истомою, каких-то придуманных скифов, в которых дышит интеграл. Я принимал поэзию как избавление от эгоизма, но когда судьба этой самой поэзии волей случая оказалась в моих руках, вдруг эгоистов простил. Мне приходилось выбирать между правовыми нормами копирайта и музыкой бытия. В такой ситуации мне было плевать, как создатели эпохальных текстов прожили свою жизнь. Я покрутил ручку приемника и услышал то, чего не слышал никогда. «Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем вам может быть известно, я решаюсь обратиться к вам с просьбой, право на которую мне дает твердое осознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому. Я хочу просить вас дать возможность сохранить мое существование, мое присутствие в литературном процессе, хотя бы в качестве переводчика, в том качестве, в котором я до сих пор и выступал. Смею думать, что работа моя была хорошей, и я мог бы и дальше приносить пользу. В конце концов, 100 лет назад такое практиковалось. Я принадлежу к русской культуре, я осознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не может. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то с моей точки зрения мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны. Мне горько уезжать из России, я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным отечеством. Не чувствую и сейчас, ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются. Во плоти или на бумаге. Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота — доброта. От зла, от гнева, от ненависти. Пусть именуемых праведными никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же, к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я надеюсь, вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу. Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится». Дядя Джо был удивительно изобретательным человеком. В 1972 году из России выехало около 300 тысяч эмигрантов. И только Бродскому пришло в голову написать письмо Брежневу. Опубликовав это произведение на Западе, он моментально сравнялся с Евтушенко, Вознесенским и прочими советскими битниками, но главное с Пушкиным, который переписывался с царем. В России человек, не получивший среднего образования, рассчитывать на литературную карьеру не мог. Чтобы печататься, нужно было стать членом СП, поддакивать официальному курсу, на что способен не каждый. В Штатах Карл и Элендея Профер смогли пристроить Бродского профессором в Мичиганский университет. Поэта поддерживала «Нью-Йорк Таймс». Взяла интервью CBS, «Браво», «Бис». Нужно иметь голову на плечах и надежных друзей, готовых прийти тебе на помощь. Я набрал Крюгера по местному телефонному аппарату. «Я записал его стихотворение», — сказал я. «Концовка на понижение голоса. Голос узнаваем. 100%, что это стихи Бродского. Вы уверены?» «А вы уверены, что он умрет?» Крюгер появился в проеме лестницы, спускаясь ко мне, и тут я с усилием дернул его за обе брючины. Он тяжело рухнул на пол каземата, внутри у него что-то треснуло. Он дернулся несколько раз напоследок. Я наступил ему на шею, потоптался. Подтянул его к себе и еще раз провернул уже мертвую голову, дождавшись нового хруста. Я спасал русскую поэзию от самого страшного Дантеса. Оттащил тело в угол, разглядывая его нелепые старомодные ботинки, запер дверь подвала изнутри и сел за приборы. Работать на них было не сложнее, чем крутить радиоприемник. Поэты из репродукторов вещали, как птички. «Не такое это пустое занятие», — сообразил я в очередной раз, коли в ноосфере ему выделено столь особое место. Я слушал бубнёж и стрекотание разных русских голосов, распечатывал, складывал в папке. Аппаратуру решил не трогать. Поднявшись наверх, никого не обнаружил, вышел через ту же дверь, в которую зашел. До маяка брел минут 15. Таксисты у маяка всегда на стоянке. Мы помчались в город мимо Хэмптонс с усадьбами Вонигута, Спилберга и Сары Джессики Паркер. Я ехал к Маргарет в надежде упасть к ней на грудь. Нет никого теплее, чем любовницы, которые стали тебе друзьями и любовницами по второму кругу. Все, что мне было нужно, это взять себя в руки. Мисс Гейтвуд могла бы этому поспособствовать. Я позвонил в дверь на Гранд-стрит. Мне не открыли, но дверь оказалась не запертой. Я прошел вдоль знакомых скульптур, подрамников и ведер с гипсом на кухню, где застал Эрнста Иосифовича в сознании глубокого опьянения. Он сидел за столом, заваленным сотенными банкнотами, и пристально вглядывался в пустоту. На глазок здесь было 1020. Меня Эрнст поначалу не заметил, поглощенный своими мыслями. Я сел за стол напротив него, уткнув подбородок в ладони. «Бьюсь об заклад, что ты здесь останешься», — вдруг рассмеялся скульптор и предложил выпить. Он, судя по всему, получил гонорар от кого-то из новых русских и сейчас обмывал его в одиночестве. Удивительным было то, что деньги лежали не в пачках, как это принято, а беспорядочной кучей. Пересчитывал он их, что ли? «Маргарет здесь?» — спросил я и не узнал собственного голоса. Неизвестный сказал, что отпустил ее в Пенсильванию к родителям. Потянулся за бутылкой, но она оказалась пустой. «А черт, хотел угостить тебя», — сказал он виноватым тоном. «Слушай, возьми денег, возьми сколько хочешь, мне все равно». «Эрнст Иосифович, у меня есть деньги», — сказал я. «Мне их как-то не надо». «Деньги лишними не бывают», — констатировал неизвестный. «Бери, пока дают». Я взял сотню, сказав, что мне нужно на такси, а налички нет. «Я верну, если скажете». Эрнст в ответ только махнул рукой и опять погрузился в полузабытье. Я почему-то вспомнил его рассказ о том, как в голодном детстве, когда мать дала ему кусок хлеба, он вылепил из него человечка вместо того, чтобы съесть. На следующий день мы с Гандельсманом отправились в русский самовар, услыхав о каком-то званом банкете Бродского. Приглашений у нас не было. На просьбу вызвать хозяина, Романа, швейцар отрицательно вертел головой. Унижаться было бессмысленно. За зелеными занавесками ресторана сидели люди во фраках. Мы элементарно не соответствовали дресс-коду, нас здесь не ждали. Два болвана со справками о гениальности, играющие в мужеложцев, мы по очереди пили смирновку, спрятанную в бумажный пакет. Переговаривались друг с другом собственными стихами в доказательство охранникам и всем на свете людям, что мы тоже что-то значим в этом мире. 25 видов настоек, борщ и студен, подаренный Барышниковым, белый рояль, фотографии учредителей с Лайзой Минелли и Барбарой Стрейзанд предназначались сегодня для Сьюзен Зонтак и Энтони Хекта, читающих стихи русских поэтов, а вовсе не для нас. Примечание: Энтони Хект, 1923-2004, американский поэт, переводчик и эссеист, консультант по поэзии Библиотеки Конгресса США. Конец примечания.